коленного сустава. Самомассаж выполняют до лечебной гимнастики и после нее по 5-7 минут. Делать его надо легко, не вызывая боли. Больший эффект достигается, если массируется больной и здоровый суставы. Кладут ногу на ногу и на бедре выполняют поглаживание 3-4 раза. Затем ординарное разминание 2-3 раза и потряхивание. На коленном суставе после поглаживания применяют прямолинейное растирание основанием ладоней 3-4 раза. Прямолинейное и кругообразное подушечками пальцев обеих рук 4-5 раз. Затем делают растирание фалангами пальцев, сжатых в кулак 5-6 раз, и снова переходят на бедро. Поглаживание 2-4 раза, выжимание 4-6 раз, разминание двойное кольцевое 3-4 раза, растирание на наружном участке бедра прямолинейно и кругообразно с отягощением 4-5 раз. Заканчивают поглаживанием, потряхиванием и переходят на заднюю поверхность бедра. Голень опускают вниз. Поглаживание 4-5 раз, выжимание 3-4 раза, разминание ординарное 5-7 раз, потряхивание 2-3 раза и все повторяют 2-3 раза. После этого делают осторожные, медленные приседания, не допуская появления боли. Гипертоническая болезнь.